Первая жертва Иванцова Мария, 21 года. Вторая Спиридонова Валентина, 21 год. Все девушки, включая последнюю блондинки, русские и, как мы знаем, трудились, не покладая тела, проститутками у известного Мустафы. У всех на момент убийства были связаны руки одинаковыми шелковыми шарфами, вырезаны соски груди, разрезан живот. Половой акт он с ними не совершал. Когда я изучу результаты экспертизы последнего убийства, то расскажу все остальное. По всем признакам мы имеем дело с серийным маньяком, и если это так, то, скорее всего, надо ждать следующее убийство. Вопрос в одном – где, как и когда? Убийца не придерживается жестких временных перерывов, но можно попытаться ловить на живца. Но, опять же, на это надо время. Девушек не грабили. Все вещи на месте – сумочки, телефоны, паспорта, деньги. Убийца не фетишист, он не забирает с собой нижнее белье и отрезанные соски. Уносит только орудие убийства. По всей вероятности, это тонкий хирургический скальпель, еще комбинезон, который снимает после убийства. В противном случае он должен был испачкаться в крови почти с головы на ног. В последнем доме обнаружены волокна хлопчатобумажной ткани синего цвета, из которых шьют рабочую одежду для дворников, работников пекарен, портовых докеров, да и мало ли для кого. И еще. Все эти три девушки зарегистрированы на сайте интим-услуг. Этот сайт, естественно, неофициальный, так как в Турции сайт эротического и порнографического характера блокируется, то этот сайт позиционировался как сайт знакомств, но с очень откровенными описаниями дам. Под видом приглашения любой желающий мог перечислить определенную сумму на указанный счет и встретиться с ночной бабочкой в интересующее время в нужном месте. Вот так через интернет эти девушки были куплены для экскорта услуг некоторыми влиятельными турками. Но для встречи с ними нам надо гораздо больше оснований и веских причин, чем то, что они оплачивали этих девушек для сопровождения на деловой ужин или обед в самый дорогой отель Европы Мардан Палас или на яхту Rising Sun стоимостью в 200 миллионов долларов. Но это я так, к примеру. Ферат перевел дух, помолчал несколько секунд и продолжил. Нам понадобится помощь русской полиции. Все девушки русские, и мы не можем исключать версию, что их что-то объединяет на территории России. Ерин замотал лохматой головой. С русскими связываться придется в любом случае, надо тело отправлять на захоронение. Но пока помощи просить не будем. Еще, Ферат, найди мне выход на светило психиатрии. Кто сможет помочь составить характеристику на маньяка? Ерин дал еще несколько указаний и отправился на доклад к начальству, ожидая головомойки. С момента убийства прошли сутки, а они почти ничего нового не узнали. По дороге подумал, что совершенно забыл о свидетельнице Ивановой. Мысленно прикинул, что позвонит сразу, как только освободится. Шеф не особенно свирепствовал, приказал держать его в курсе событий. Ерин попытался решить с ним два особо важных дела, но попытки эти оказались безуспешными, собственно, как он и предполагал. Первое – обеспечение охраны Натальи Ивановой. Но шеф сослался на нехватку сотрудников и заявил, что эта Иванова ценным свидетелем не является, так как почти ничего не видела, и выделять на ее охрану людей нет резона. А если сама Иванова боится за свою безопасность, то пусть отправляется в Россию, благо самолеты в Москву летают по 3 раза в день. И второе – это возможность допросить влиятельных турков на предмет их связи с проститутками. Но когда шеф увидел список, то замахал руками от негодования. Марать таких людей сомнительными знакомствами – да ни за что. Богатые турки это, может, и переживут благодаря своим связям и деньгам, а вот он, шеф полиции, навряд ли.